Глава 16. Откат. Откат, твою мать. Откат, откат, откат. Почему так рано? Откат, чтоб тебе пусто было. Это был магический откат. Я понял это сразу, потому что до этого еще не испытывал этого ощущения. Но едва меня начало трясти, а сила потекла сквозь тело, словно вода сквозь песок, я догадался, что происходит. Откат. Магия попросила возвратить долги. Собака вновь зарычала. Поняв, что я обессилен, она перестала опасаться атаки и в открытую пошла на меня. Я почувствовал влажную псиную вонь из ее пасти и понял, что мне не жить. «Он здесь! Здесь!» — радостно закричал толстяк у самого входа в пещеру. «Я сам!» — рявкнул Герцен и швырнул в темный проход огнешар. Если бы я сейчас стоял, то удар пришелся бы прямо в меня. Но я лежал на полу и едва мог шевелиться. Огнешар опалил загривок пса. Зверь взвизгнул и ринулся в атаку на непрошенных гостей. Вот что значит вовремя не чихнуть. Герцен не сразу понял, что произошло. Увидев стремительно прыгнувшую из пещеры на него тень, он швырнул в нее еще один снаряд, видимо, решив, что это я. На этот раз пес оказался проворнее. Извернувшись, он ушел от удара и сцепился Герцену прямо в ноги. Григорий истошно закричал. «Снимите с меня это! Живо!» Подоспели шестерки Герцена и принялись лупцевать животное ногами, руками, палками. Надо отдать должное зверю. Хватки своей, несмотря на такой плотный град ударов, он не ослабил. Напротив, начал тащить Герцена к себе в берлогу. Возможно, именно в пределах этой пещеры и действовал его поглощающий магию фокус. Я наблюдал за развернувшимся действом, лежа на каменном полу пещеры и ничего не мог с собой поделать. Сил не оставалось. Так что моя смерть была лишь делом времени. «Ты можешь спасти себя», — прошептала та, о ком я только что вспомнил. От бессилия и злости я лишь промычал. На большее не хватило сил. «Они настигли тебя». Смерть возникла за моей спиной. Все в том же образе монаха в черном одеянии и красными глазами. «Времени не осталось. Ты умрешь». Впервые за все время я явственно понял, что смерть моя совсем рядом. Не та, что имела облик черного монаха, а настоящая, в которую проваливаешься и больше никогда не выныриваешь. Только вот мне повезло. Я вынырнул. Может, и на этот раз обойдется? «Что я должен сделать, чтобы спасти себя?» — спросил я, корчась от диких болей. «Принять мой уговор», — ответила смерть. Рядом творилось что-то невообразимое. Преследователи начали лупить ногами собаку, та истошно завизжала, но хватки не отпустила. Еще сильнее сжав челюсти, закричал Герцен. Шум и гам. «Какой?» «Я дам тебе силы, а даруешь мне свою душу». «Зачем тебе моя душа?» «Так ли это сейчас важно?» «Важно. Зачем тебе моя душа?» «Она...» Смерть, казалось, даже облизнулась. «Весьма необычно. Она может перемещаться в другие миры. Я сделаю из нее для себя амулет». Новый приступ боли скрутил тело. Я отчетливо услышал, как хрустят суставы, сжимаемые мышцами. Меня всего стянуло судорогами. «Ну так что скажешь? Пора сделать выбор. Конец совсем близок». «Я согласен». «Отлично». Смерть поднялась, скинула костлявые руки вверх. И в тот же миг на меня обрушился черный поток. Он окружил меня полностью, начал проникать внутрь тела. Я чувствовал его липкую прохладу, а еще чувствовал, как с каждым мигом боль уходит, и вместо нее тело напитывается силой. Только сила эта была несколько иной, чем та, что я обычно пользовался. Она была ледяной, черной, словно камни на дне океана. А еще она была чужой. Организм засопротивлялся. Желудок начал биться в спазмах, словно желая избавиться от этой чужеродной отравы. Но было поздно. Я чувствовал, как с каждой секундой становлюсь иным. Мощь проникала в меня и ощущал ее каждой клеткой своего тела. Я поднялся на ноги, глянул на свои руки. Их окутывала серая дымка. «Теперь ты можешь сделать со своими врагами все, что угодно. И никакого отката», — сказала смерть. Собака, все это время пытавшаяся затащить Герцена к себе в пещеру, почувствовала присутствие посторонней силы, вдруг отпустила ногу человека, потом в страхе заскулив убежала прочь. паршивая псина!» — закричал Герцен, схватившись за искусанную ногу. Кто-то из его отряда начал сотворять заклятие здоровья, чтобы помочь вожаку. «Мельче клади!» — зарычал от боли тот. «Мельче! Куда кусками бросаешь?» Я вышел из пещеры. Мое появление вызвало смятение в рядах врага. «Что ты замер? Давай, накладывай заклятие!» Вновь начал кричать на своего спутника Герцен, еще не увидев меня. А потом, когда понял, что что-то не так, обернулся к пещере. «Максим?» — растерянно произнес Герцен, оглядывая меня. В его глазах отразилось удивление и ужас. Остальные члены отряда тоже смотрели на меня с едва скрываемым страхом. Кажется, я понимал, почему. Дарованная смертью силой несколько преобразила меня. Кожа моя почернела, а глаза налились краснотой. Я видел себя в отражении глаз других. Настолько острым стало мое зрение. Увидел и невольно отшатнулся. Ну и чудище! Хоть и формы тела не изменились, но с отливом чернота придавала мне угрожающий вид. «Максим, ты это...» Еще больше растерялся Герцен. «Не дури, ладно? Спокойно только. Без резких движений, ладно?» Я почувствовал, что он творит какое-то заклятие, но не боевое. Скорее всего, пытается выяснить, что со мной произошло. Прощупывает. Я поднял руку, и заклятие с легкостью лопнуло. «Взять его!» — завизжал Герцен, в страхе попятившись назад. Толпа неуверенно бросилась ко мне. Одним взмахом я откинул их, словно котят, в сторону. Они полетели вниз, с каменистого холма, но мне их было не жалко. Защита не даст им умереть. А вот получить несколько синяков не помешало бы. Может быть, это прибавит им ума? Увидев, с какой легкостью я справился с целым отрядом, Герцен раскрыл рот. Потом с невероятной скоростью сотворил боевое огненное заклятие и метнул в меня. Заклятие, как и прежде, разлетелось вдребезги. Осколки светящимися крошками красиво посыпались по камням, словно жемчужины. Герцен вновь швырнул шар, на этот раз тяжелый, скрученный из настоящей расплавленной лавы. Но и тот не произвел нужного эффекта, вмиг превратившись в застывшую породу и рассыпавшийся на куски пыль. «Сычаныш!» — Григорий в последней неистовой атаке бросился на меня. На что он рассчитывал? На боевую магию первокурсника? Я с легкостью отбил его выпад. Герцен грузно плюхнулся на землю. «Не убивай!» — взмолился он, бросившись мне в ноги. «Не убивай! Не убивай!» Он понял, что сейчас не сможет мне хоть что-то противопоставить. Силы были явно неравны. Я протянул руку, и невидимая сила схватила Герцена за горло, подняла над землей. «Зачем ты хотел убить меня?» — спросил я, в упор глядя на Григория. «Я не сам!» — захрипел тот. «Я не хотел!» Ноги его смешно задрыгались в воздухе. «Тогда почему приказу действовал?» «Я не могу!» Лицо Герцена покраснело. Он стал жадно ловить воздух ртом. Но я не давал ему этого сделать. Мне было приятно смотреть на то, как он мучается. Часть меня ужаснулась этому. Но отпустить Григория я не мог. Упивался его слабостью и бессилием. «Как?» Вырвалось из его глотки. Глаза закатились, тело прошибло судорога. «Это сила!» Триумфально произнесла смерть. «Ты чувствуешь ее? Убей его! Насладись этим! Сверни ему шею одним движением! Почувствуй этот приятный хруст позвонков в ладони!» «Нет!» — выдохнул я и отшвырнул Герцена к каменной стене. Я не мог его убить. Разум, хоть и был окутан дымкой, но все же понимал, что я не убийца. Я не хочу превращаться в убийцу. «Как тебе будет угодно! Я умею ждать», — с долей разочарования пояснила смерть. «Черная сила всегда будет с тобой, и как только ты захочешь ей воспользоваться, она непременно тебе поможет. Но с каждым разом ты будешь погружаться все глубже в ее бездны, и когда-нибудь уже не сможешь выбраться. Тогда и придет время платить по договору своей душой». Герцен тяжело дышал и, кажется, плакал. Я стоял поодаль, облик мой менялся и становился опять привычным. Органы чувств приходили в нормальное состояние, ощущение чужеродности таяло. «Что тут происходит?» — голос раздался издали. «Что же тут такое происходит, я вас спрашиваю?» Это был Лангвей. Чертыхаясь и ругаясь, он с трудом взбирался на холм, прямо к нам. «Он!» — начал заикаться Герцен, увидев декана. «Экзамен дикой охоты проходим», — ответил я, глядя на декана, как ни в чем не бывало. Лонгвей поднялся к пещере, осмотрелся. Потом пристально посмотрел на меня. «Я почувствовал сильные эманации Дарка», — жестко сказал он. «Прямо тут, в этой точке. Что это было?» «Не могу знать», — пожал я плечами, хотя ответ, конечно же, знал. Облик мой окончательно пришел в порядок. Я запрятал силу как можно дальше, и теперь оставалось только делать ангельский вид, чтобы не попасться. «Возможно, местность такая», — сказал я, не отводя от Лангвея взгляда. «Местность?» — усмехнулся тот. И потом, вдруг переменившись в лице, произнес: «Почему на тебе нет защиты?» «Это я хотел бы спросить и у вас». «Ты что, все это время был без нее? Тебя же могли убить!» Настала пора пристально смотреть мне на Лангвея. Я пытался понять, наигранное ли это удивление, или он и вправду ни о чем не подозревает. Лангвей переменился в лице, он был напуган. «Да на тебе же еще и отложенный откат! Что же ты...» Декан начал ходить вокруг меня. «Силы у самого себя занял!» «Пытался выжить», — честно ответил я. Лангвея трясло, то ли от страха, то ли от праведного гнева, возможно, и от того, и от другого одновременно. «Все, кто допустил подобное немыслимое нарушение и не накинул на тебя защиту, поплатятся. Я организую расследование. Впервые в школе такое безобразие. Под суд у меня пойдут», — прошептал декан. Потом, немного успокоившись, сказал: «Как декан школы, я прекращаю твой, Максим Вяземский, экзамен дикой охоты. Считай, что ты его прошел. Сегодня же езжай домой. Я даю тебе внеочередные каникулы. А по твоему инциденту будем разбираться. Если в том обнаружится моя вина, я немедленно сниму с тебя полномочия». «Обязательно снимите», — злобно процедил Герцен. «За все ответите». Лангвей смерил парня таким взглядом, что тот сразу же замолчал, потупив взор. Декан вновь заохал, глядя на меня. «Подумать только, какой отчаянный! С откатом будешь маяться. Но ничего, дома отлежишься пару дней, все нормально будет». «А я?» — пропищал в углу Герцен. «Вы?» — Лангвей глянул на парня. «Как я понимаю, для вас экзамен тоже закончился. Только оценка будет не такой хорошей, как вы ожидаете». «Братик!» — воскликнула Ольга, едва я зашел в дом, и бросилась на меня. Я едва успел ее поймать, невольно при этом зарывшись лицом в грудь. Грудь была мягкой, теплой. «Какие новости?» — с трудом оцепляя от себя сестру, спросил я. «Разные. Всего так сразу не рассказать. Давай помогу с чемоданом», — предложила Ольга, и, не дождавшись ответа, схватила ручку. «Да я сам справлюсь. Как подрос-то и закорел. Когда успел на солнце побывать? Я думала, ты все дни в библиотеках просиживать штаны будешь и на уроках, а ты вон какой красавец стал. Небось, на ринге все время проводил. Вон какие мускулы, даже сквозь одежду просвечивают». «Так и было», — буркнул я. «А отец где?» «Ну, где он еще может быть? На совещании опять в правительстве. Там у них совсем жарко становится. Передел какой-то мощный идет. Все как ошпаренные носятся. Подробностей я не знаю. Неинтересна мне эта тема. Но про твои успехи он уже получил вести, про дикую охоту». «А что с дикой охотой?» — насторожился я. «Да брось, скромняга!» — хлопнула меня по плечу сестра. «Сдал на лучшую отметку, да еще и с тремя плюсами. Отец по этому поводу тут такую пирушку проводил. Щедряным со своим до утра пьянствовал. Горжусь за тебя, братик!» «Спасибо», — скромно ответил я. «Застеснялся!» Ольга вновь заключила меня в свои крепкие объятия, и вновь ее мягкие пышные груди прижались ко мне. «А в семье какие новости?» — поспешно отстраняясь от сестры, спросил я. «Ох!» — вздохнула вдруг Ольга. «Разные новости. Пойдем ко мне, расскажу все подробно. Тут в двух словах не обойдешься». Мы поднялись на второй этаж, но я отказался идти к сестре под предлогом усталости. Тогда Ольга пошла в мою комнату. «Может, я один все же переоденусь?» — проворчал я. «Ой, да ладно!» — махнула рукой Ольга. «Чего я там не видела?» «В смысле?» — выпучил я глаза. «Ты когда совсем мелкий был, часто по дому голый бегал, пипиркой своей тряс, а?» «И что же? Мне теперь, что ли, значит, можно бегать по дому голышом?» «Ладно», — сестра повернулась к стене. «Раз такой стеснительный стал, то отвернусь. В школе, небось, научился манерам. А насчет новостей, то много чего произошло. Отец исполнителя покушения нашел». «Какого покушения? Это при котором...» «Да, когда тебя ранило». «И кто же это?» «Не поверишь. Анфиса». Я некоторое время стоял, соображая, так и не успев натянуть свежую футболку. Потом, когда сказанное наконец дошло до меня, почти закричал: «Анфиса?» «Ну да», — покачала головой сестра. «Удивился? Вот и я тоже удивилась, когда первый раз услышала». «Но ведь Она его жена? Верно. Но только что это меняет? Все улики против нее. Она это все подстроила. Бред какой-то. Какие улики? Этот вопрос смутил Ольгу. Я, признаться, и сама не знаю, что за улики. Но какие-то вроде есть. Так отец говорит. Не раскрывает пока всего. Тайна следствия, сам понимаешь. Зачем ей это делать? Продолжил я. Наследство? Нет, наследствия ее нет. Об этом изначально говорилось. Отец поставил ее перед фактом. Наследство уже давно все поделено. Отец четко распределил, кто будет наследником рода, а кому достанется компенсация. Мотив у Анфисы явно другой. Тогда что? А кто же его знает? Она молчит, вину не признает. Я всех подробностей не знаю, но вроде как есть подозрение, что работала она в интересах Герценных. Я удивился еще больше. Что-то сказать не смог. Эмоции переполняли меня через край. «Думаю, ей просто очень хорошо заплатили эти Герцены, чтобы она убрала папу», — подытожила Ольга. «И ты в это веришь?» — возмутился я. «Верю», — кивнула Ольга, глядя на меня небесно-голубыми огромными глазами. «Раз говорят, значит, так оно и есть». Я злобно хмыкнул. «А что говорят в полиции?» «В какой полиции? Ты чего?» — улыбнулась Ольга. «Полицию никто не вызывал. Это сугубо дело семьи». «Как это? А где же Анфиса сейчас? Разве не в тюрьме?» «В башне. Где же ей еще быть?» «В какой башне?» «В северной, которая в садах стоит». «В садах? Анфису что, в нашем доме заперли?» «Не в доме, в башне, я же говорю. Так велел отец. Его гончие и сыскари занимаются этим делом, пока решили разместить Анфису в башне до определения ее дальнейшей судьбы». «Что это значит, до определения ее дальнейшей судьбы?» насторожился я. «То и значит», — пожала плечами Ольга. «Как только появятся прямые улики или признания, ну, когда дело доведут до конца, как положено, то его это дело передадут в уголовный сыск. Оттуда, после тщательного рассмотрения, поступит приказ и разрешение на казнь. Ну а дальше обратимся либо в бюро смерти Калашникова, либо собственная охрана приведет в действие приказ». «Что?» — я буквально закричал. Прозвучавшее показалось мне какой-то шуткой, злой, не смешной. «Ну да», — кивнула Ольга. «Закон такое позволяет для аристократов. Но можно и не самим приводить в действие приговор. Для этого есть частная компания «Палачи». Можно отправить приговор туда, выплатить необходимую пошлину, за скорость исполнения оплатить, и все будет выполнено». «Это же дикость какая-то! Разве имеет право хоть кто-то, будь он хоть аристократом, хоть министром, убивать людей без суда?» Ольга посмотрела на меня, как на идиота. Тихо произнесла. «Все так делают». «Нельзя убивать людей без суда, нельзя! Да вообще убивать нельзя! Все цивилизованные страны уже... Ох, да кому я это рассказываю?» «Будет приказ от сыска, тогда и убьют». «Господи, ты сама-то себя слышишь? Да наверняка за кругленькую сумму в этом самом сыске тебе выдадут бумажку на убийство любого неугодного тебе человека». «А вот теперь ты какую-то дикость говоришь. Если откроется такое, то весь сыск тут же получит черный билет прямиком на уничтожение. Их самих к стенке поставят». Разбираться в хитросплетениях местной исполнительной власти у меня не было никакого желания. Я вдруг почувствовал усталость. Она навалилась тяжестью на плечи. Сказанное Ольгой казалось мне сюрреализмом. Серьезно? Приказ об убийстве человека и исполнении его собственными силами? Или воспользоваться специальными бюро, оказывающими эти услуги? Дикость! Я могу повидаться с Анфисой? Зачем? Хочу сам в этом разобраться. Не верю я, что это она организовала покушение. Повидаться, конечно, можешь, но только есть ли в этом смысл? Я так глянул на Ольгу, что она предпочла больше со мной не спорить. Ладно, пошли сходим в башню. У меня зеленый пропуск туда. Я быстро переоделся, и мы двинули на выход. Ольга предложила не идти туда пешком, а воспользоваться гольф-каром. Я согласился. До северной башни доехали минут за 10 с ветерком. Все это время я глядел по сторонам, не в силах оторвать взора от ярко-зеленой сочной травы, аккуратно подстриженной, ухоженной до идеального состояния. Но на этот раз никакой эйфории от этого не было. Напротив, было тошно. Сама башня представляла собой одинокое строение этажей на 7, возвышающееся среди кряжестых дубов. Возле входа стояло двое таких же крепких, как дубы, охранников. «Предъявите пропуск!» — завидев нас, приказал один из них, предупредительно положив руку на кобуру с пистолетом. Ольга показала небольшую пластиковую карточку. Охранник внимательно изучил ее со всех сторон, кивнул. «Проходите». Мы зашли внутрь. Светлое помещение, где повсюду были установлены кондиционеры, на тюрьму слабо походило. Разве что решетки на редких дверях говорили о том, что здесь могут быть заключенные. «Анфиса на пятом этаже», — сообщила мне Ольга. Несмотря на светлое, убранное помещение, абсолютно не похожее на тюрьму, царила тут какая-то гнетущая атмосфера. Я приглядывался и все никак не мог понять, что же именно меня так напрягает. Потом, когда мы прошли по узкому коридору, я вдруг понял, в чем дело. Видеокамеры. Их тут было бесчетное количество. И из каждого уголка на нас смотрел красный немигающий глаз механического наблюдателя. Мы поднялись на лифте, вновь оказались перед двумя охранниками. Опять предъявили пропуск. Оказались, наконец, у толстой стальной двери, без вывески и опознавательных знаков. Один из охранников открыл дверь, и мы собрались было войти внутрь, как он остановил нас, пробасил. «По одному!» Мы переглянулись с Ольгой, та кивнула. «Иди, ты ведь хотел ее видеть!» Я вошел. Дверь с лязгом закрылась. Анфиса сидела на железной лавке в дальнем углу камеры. Ее стройная, некогда фигура теперь казалась иссохшей, будто из нее вытащили все кости, выпили всю кровь и оставили лишь одну оболочку. Девушка подняла на меня взгляд, и я невольно отшатнулся. Настолько было пугающим ее лицо. Впалые глаза, обрамленные черными кругами, серая кожа, глубокая морщина, прорезавшая лоб. От былой привлекательности не осталось и следа. Казалось, что девушка разом постарела на несколько десятков лет. «Максим!» — выдохнула Анфиса и подскочила ко мне. И разревелась. «Что случилось?» — спросил я, обняв девушку. «Они схватили меня. Закрыли здесь. Говорят, что я пыталась убить Петра. Максим, это вранье. Я ничего такого. Честное слово». «Я знаю, что ты ничего не делала. Это же глупо звучит». «Вот именно, Максим. Объясни отцу, что это какая-то ошибка. Они что-то напутали». «Расскажи все подробнее. Почему подозрение пало именно на тебя? И почему именно все думают, что ты работаешь на Герценных?» «Я же говорю, я ничего не знаю. Просто в один из дней Петр пришел ко мне в комнату вместе со своей охраной, и меня схватили. Петр даже ничего не сказал. Потом привели сюда, начались бесчисленные допросы. Из них-то я и узнала про обвинения, которые приписывают мне». Анфиса посмотрела на меня совсем обезумевшим взглядом. По ее щекам катились слезы, промывая на пыльной грязной коже светлые полосы. «Максим, я прошу, помоги мне. Вытащи меня отсюда. Я больше не могу. Я сойду с ума в этих застенках. Они пытают меня». «Пытают?» «Да, пытают. Знаешь, что такое пытка лишения сна? Они не дают мне спать. Тут постоянно светит очень яркий свет». Я глянул на потолок. Там и в самом деле горели яркие люминесцентные лампы белого мертвого света, словно в морге. «А если я закрываю глаза больше 3 секунд, в комнату входит охранник и заставляет встать с кровати. Я на грани. Они говорят, чтобы я подписала признание. Тогда они отстанут от меня». «Не делай этого». «Я знаю», — кивнула Анфиса. «Если признаюсь, подпишу себе смертный приговор. А еще они кормят меня соленой рыбой». Я вопросительно глянул на девушку. В голове не сложилось, в чем же тут состояла пытка. «С утра соленая рыба, а потом весь день или сухари, и опять соленая рыба. И ни капли воды за весь день. От недостатка влаги у меня ноги судорогой сводят, губы и горло трескаются. Максим, ты должен мне помочь». «Как?» «Я не знаю. Придумай что-нибудь, ты умный мальчик. Максим, ради нас, ради наших отношений, помоги мне. Вытащи меня отсюда, заклинаю тебя, всеми богами, вытащи отсюда». Анфиса вцепилась мне в воротник рубахи, начала трясти. «Выпусти, а не то я расскажу все про нас с тобой. Расскажу твоему отцу, все расскажу». Девушка уже вовсю рыдала. «Что?» — я выпучил глаза от удивления. «Расскажешь? Это же ведь ты сама ко мне». «Неважно», — перебила меня девушка. «Мне выбирать не приходится. Это мой единственный шанс и надежда. Вытащи меня отсюда, иначе я все расскажу твоему отцу». «Что ты расскажешь?» Вдруг раздался густой бас за моей спиной, от которого я вздрогнул. Я резко обернулся и похолодел. У дверей стоял Вяземский старший. «Как же это? Как он так тихо прокрался сюда? И когда успел? Шел следом?» Пристально посмотрев на меня, а потом переведя взгляд на Анфису, отец повторил свой вопрос. «Так что же ты расскажешь?»